Глава 29. Холл выглядел все таким же темным и заброшенным, как и сутки назад, когда мы его покинули. Признаться честно, это меня даже немного успокоило. Всегда легче принять, пусть и неприглядную, зато знакомую и объяснимую реальность. По крайней мере, она не поднимала со дна муть переживаний о том злополучном вечере, когда то ли я трахнул, то ли меня трахнули. Сука, все-таки подняла. «Ну, хватит, давай без театральности», — сказал я так, будто баронесса стояла прямо передо мной и, похоже, не ошибся. «Как фамильярно», — с нотками отвращения произнес вездесущий голос, и кожу заколола электричеством. «Полагаете, мнимой ночи страсти достаточно для перехода на «ты»?» «Полагаю, нам пора уладить незаконченное дело», — ответил я, не желая развивать тему «ночи страсти», и вывел вперед прячущуюся за мной Хельгу. «О!» — обрел вдруг голос источник, и Арабель, блистая в свете невесть откуда материализовавшихся люстр и канделябров, появилась перед нами посреди роскошного мраморного убранства. «Кто этот ангел?» — присела она и заключила чумазое, испуганное личико в свои идеальные ладони. «Ее зовут Хельга. Годится?» «Кол». С притворной укоризной глянула баронесса на меня. «Нельзя же быть настолько бесчеловечным. Мы ведь говорим о ребенке. К тому же о таком милом», — расплылась коварная стерва в почти материнской улыбке. «Хотя откуда мне знать, как эта хуйня в действительности выглядит?» «Так годится?» — повторил я вопрос. «Более чем», — сложила Арабель бровки домиком и очаровательно наморщила носик. «Нам нужно незамедлительно отмыть ее личико, да, и, конечно же, переодеться во что-то более подобающее такой прекрасной даме. Ну, пойдем. А мужчины пусть подождут здесь. Таинство преображения не для их глаз, верно, ангел мой?» Идя вслед за баронессой, Хельга обернулась и посмотрела на меня полными ужаса глазами. «Ей конец», — вынес свое ебучее экспертное заключение Волда, когда стелящийся по полу подол Арабель скрылся из виду. «Расстроен?» «Слегка, хотя еще вчера я рыдал бы, проклиная себя. Вы снова оказались правы, Кол. От совести никакого проку, один вред». «Дьявол! Похоже, мне впервые довелось услышать это утверждение из чужих уст, если не считать «Гори в аду» Валета. И должен сказать, чувства смешанные. Будто кто-то посторонний выразил свое согласие после того, как ты покрыл хуями близкого тебе человека. Вроде и обижаться не на что, но и ебло сломать хочется». «Так и есть, да. Кажется, вы расстроены больше моего. Что особенного в этой девчонке? Почему вы хотели ее заменить? Только не говорите, что мальчиков легче отправлять на смерть. Тут что-то личное. Я прав?» «Решил отыграться?» «Нет», — усмехнулся Волда. «Ваш отрыв слишком велик, но такое неравнодушие трудно не заметить. Так в чем дело?» «Эта девчонка напоминает мне кое-кого. Кое-кого небезразличного. Я думал, что те воспоминания навсегда потеряны, но то ли ошь, то ли проклятие что-то подняло их со дна. Не хочу вдаваться в подробности». «Это она вас убила?» «Не понял», — проняло меня вдруг ознобом, и Волда это заметил. «Пуля. Вы сказали, так ты попала, сука. Мне кажется, о пуле так не говорят. Скорее о том, кто ее послал, м? Еще одно очко к моему счету». «А сопливым моралистом он нравился мне больше. Не твое дело». «Как скажете», — пожал Волда плечами. «Я лишь хочу, чтобы мы лучше узнали друг друга и лучше понимали. Каждому нужно иногда выговориться. А кто выслушает вас, если не я?» «Решил в мозги мне залезть? Ну, может, я тоже немножечко колдун. Хоть в гуляш и не превращу, конечно. Знаете, это довольно странно. Я имею в виду, что вам был кто-то небезразличен, кто-то из людей. Вы же их ненавидите. И тут вдруг худо-бедно, дорогой человек, к тому же женщина. Кем она вам приходится? Дочерью?» «Нет». «Ну и не женой. Думаю, между вами не было ничего плотского. Вы знали ее с малолетства, потому Хельга и всколыхнула воспоминания. Ваша ученица. И, похоже, не в меру одаренная, раз уж превзошла своего мастера. Должно быть обидно принять смерть от единственного дорогого человека. Может, была причина? А может, ты захлопнешь, наконец, хлеборезку?» «Да бросьте. Вы же не на суде, чтобы ее отрицать. Мы просто болтаем, коротая время. За что она снесла вам голову? Обычно людям становится легче после признаний. Попробуйте, вдруг и вам поможет». «Я как-нибудь справлюсь без этого. Да и исповедник из тебя херовый». «Неправда. Никто не поймет грешника лучше, чем другой грешник. Ну же, не запирайтесь. Что это было? Вряд ли дело в насмешках и словесных оскорблениях. За такое, если и убивают, то без отлагательств, на месте. А вы были захвачены врасплох, не ожидали атаки. Это была месть, верно?» «О, да! А за что можно мстить близкому человеку?» «За предательство. Вы предали ее, Кол? Использовали и бросили, как лишнюю вещь? Может, даже сами пытались ее убить, но безуспешно? Прошу, не надо смотреть на меня так, будто я все насочинял. На самом деле, ваша история не так уж глубока и таинственна, чтобы скрывать ее детали». «Ладно, я расскажу тебе о деталях». «Правда?» — воскликнул мой дознаватель, сам не ожидавший такого успеха. «Конечно, почему бы нет? Все дело было в том, что эта сучка меня дико бесила. Постоянно капала на мозги, то ныла, то умничала, то просто пиздела без умолку. В конце концов, мне надоело. Я ее скрутил, завязал подол на голове, намазал жопу медом и посадил в муравейник. 8 часов там сидела, пока не распухла так, что даже языком ворочить не могла. Думал, помрет. Бросил ее в лесу. А нет, оклемалась пизда доставучая. Такие дела. А у вас тут есть муравейники?» «Есть», — ответил Волда без былого энтузиазма и ушел в себя. Отчего-то в этот раз баронесса не удосужилась поиграться со временем, и пришлось торчать в холле битый час, если не больше. В процессе выяснилось, что первозданное убранство опять вижу только я, и мы с Волда развлекались описанием друг другу предметов интерьера с разных точек зрения. Особенно забавно получалось с развешанными повсюду картинами, над которыми, судя по всему, потрудилось не только время, но и магия. Настолько сильно они отличались. Блестящий маслом холст с изображением юной розовощекой девицы в безумной шляпке из моей реальности в реальности Волда оказывался покрытым трещинами и паутиной портретом уродливой старухи под вуалью. Бравые рыцари верхом на вздыбленных конях становились дряхлыми старцами в креслах-качалках, а величественные замки и крепости, окруженные пышной зеленью, превращались в руины посреди выжженных лесов. Наконец баронесса соблаговолила оторваться от своих женских таинств и осчастливить нас визитом, от которого Волда вздрогнул и поспешил скрыться в самом дальнем углу. «Все готово?» — спросил я. «Можем начинать», — ответила Арабель и кивком головы велела следовать за собой. Хельга, чистая и напряженная в невесть откуда взявшейся идеально подходящая по размеру платьице, ждала нас в покоях баронессы и выглядела отнюдь несчастливой. Девчонка была едва ли не белее обрамляющих ее лицо рюш и отличалась от мертвеца лишь морганием век, да и то неестественно редким. «Разве не ангел?» — улыбнулась Арабель. «Давай закончим с этим поскорее». «Конечно». «Прошу», — указала мне баронесса на кресло, после чего подняла остолбеневшую девчонку и усадила напротив. «Вот так, прелесть моя! Ну что ты, не грусти! Мы управимся, и глазом моргнуть не успеешь. А потом будут конфеты, мармелад». «Итак», — развела Арабель руки, будто для хлопка в ладоши, и сказала: «Начали». Но хлопка я так и не услышал. Вместо этого в ушах оглушительно зашумело, а перед глазами возникла все поглощающая ослепительная белизна. Кажется, я закричал, не уверен. Окруживший меня белый ад запульсировал черными прожилками, становящимися все жирнее и многочисленнее. Они прорастали сквозь белизну, как трава сквозь залежалый труп, дрожали и складывались в смутно угадываемые изображения, чьи-то незнакомые лица, пейзажи, интерьеры, предметы, а потом в шуме появились более конкретные звуки, на вроде голосов и даже запахи. Я готов поклясться, что среди прочего почуял яблоко в карамели. Никогда такого не пробовал, но абсолютно уверен, это оно. И вкус кисловато-сладкий, с вкраплениями пряности. Невероятно яркий, как вспышка, как счастье. Вот и все. Неожиданно сменилась какофония бархатным голосом баронессы. Испещренная черными жилами белизна вмиг исчезла, уступив место реальности, от которой я невольно поежился. Передо мной в кресле сидела Хельга. Но если бы не едва заметное движение грудной клетки, я мог бы поклясться, что это фарфоровая кукла, настолько она была бледна и безжизненна. Даже веки теперь не шевелились, а расширившиеся зрачки почти вытеснили радужку. «Что произошло? Кажется, я видел детские воспоминания». «Да». «Все верно. Ваши души теперь связаны», — констатировала Арабель так обыденно, будто диагностировала трипер. «Связаны? В смысле?» «В прямом. Теперь эта маленькая леди — ваш фильтр». «Фильтр?» «Не замечала раньше за вами такую странную манеру ведения диалога». «Только не спрашивайте диалога?» Баронесса коснулась пальцем моего носа и весело рассмеялась. «Вам же известно значение слова «фильтр»?» «Да, но...» «Значит, вы понимаете, как это работает?» «Мы договаривались, что проклятие будет снято». «Правда?» «Не припоминаю такого. В любом случае, проклятие может снять лишь тот, кто его наложил, и никак иначе. А сделавшая это ведьма мертва, так что...» Пожала Арабель плечиками. «Мой вариант решения проблемы единственно верный». «И что теперь? Я смогу поглощать души, как раньше, не опасаясь за свою кукуху?» «Ваша...» — провела Арабель ладошкой по моей небритой щеке. «Кукуха в полной безопасности». «Вся сила душ мне, все безумие ей?» «Схватываете на лету». «Даже не очищенных?» «Угу». «И надолго ее хватит?» — кивнул я на смотрящую в одну точку девчонку. «Ее душа чиста, как страницы едва начатой книги. Но все-таки эти страницы не бесконечны». «Хотя бы примерно». «Сложно сказать. Все зависит от силы душ и от степени их очистки. Думаю, Десяток крупных поглощений она переживет при бережном отношении. Возможно, сумеет отфильтровать даже великую, невысокого ранга. А потом? Потом она умрет в страшных, ни с чем не сравнимых муках. И как мне узнать, когда менять фильтр? О, это вы поймете. Гарантирую. По факту прогрессирующей шизофрении? Нет. Сигнал будет гораздо яснее. Ладно, встал я и отправился, одновременно пытаясь распознать изменения в своем ментальном здоровье. Но тщетно. Никаких ощутимых перемен не наблюдалось. В таком случае можем попрощаться. Разумеется, но перед вашим отъездом я хотела бы попросить вас о небольшой услуге. Услуги? Я полагал, что для вас, как для большого ученого, сам процесс работы со столь редким проклятием — величайшая награда. Безусловно, растянулись губы баронессы в несулящей ничего хорошего улыбке. Но небольшая ответная услуга станет приятным дополнением. И в чем же она заключается? Сущий пустяк. Нужно убить Бертольда Длинноногого. Ну, конечно. Что же еще? Почему никто не просит меня попозировать для портрета, поделиться сюжетом для героической баллады или, на худой конец, взять в жены? Всем нужно лишь одно. А я ведь могу не только убивать. Я очень разноплановая личность, чей потенциал самым драматичным образом не раскрыт и на сотую долю. Это чертовски обидно. Ну ладно, довольно лирики. Что за длинноногий? Погоняло вроде знакомое, но не могу вспомнить. Кто он? Где искать? В столице. В большом замке на холме. Мимо не пройдете. Бертольд, герцог Шварцвальда.